Старший брат Дмитрий, вернувшись, как он выражался, с Сусимского дна океана, там он служил машинистом на канонерке в родной Плавск, как спец по корабельным машинам, управляющим княгини был приглашен на электростанцию дизелистом. Меньшой брат, такой же мостак по машинам, после гражданской списался с Балтфлота. С тех достославных и муторных годочков братья – бессменные работяги Плавской электростанции. Работал с ними и сын Митрия, да недолго. На первой же неделе войны ушел на фронт, да и сгинул. Ни письма, ни похоронки. На подмогу к дедам напросился внук Митрия. С вымазанной мазутом мордашкой бегает с масленкой возле машин и радеханик, что приставлен к отцовскому делу. Минуты разговора Алютов знал уже все, что можно знать о людях открытых, доверчивых, с той работной закваской, на которой обычно складываются и держатся людские отношения. Убедившись, что подошедший к ним военный, хоть и с командирскими петличками, но по разговору свойский мужик и не из тех, кому надо минировать и взрывать их электростанцию, старики выворачивали свои души, жаловались, ругались, сочувствовали кому-то и хотели такого же сочувствия себе. «Я под флагом адмирала Рождественского ходил, мать нашу Бог любил», — все еще ворчал Митрий на минеров. «Я сам взорву, когда приспичит». Младший брат судил иначе. Как только немец подойдет к Плавску и будет угрожать захватом, братья поснимают с дизелей важные узлы и детали и зароют их в пожарном сарайчике, а машины песком начинят, сам черт не заведет. «Черт не заведет, а немец заведет», — не соглашался старший, — «на то он и немец. Полез козел на рожон, посватался с ежом». «Неправда», — перечил младший старшему. «Возвернется назад и наш час. Не век у нас царить немцу. Да, Сталин сплошал, так народ сам за свое возьмется. Спасется Россия. Станцию, конечно, жалко». Старики с неподдельной любезностью показали машины. Оба дизеля стояли в добром хозяйском опряде, будто их только вчера пустили на ход. Мальчонка лет 12 с паклей в руках отирался возле, оглаживая машины, будто любимых коней. «Да, такое взрывать не резон», — пожалел дизели комбат Лютов. «Может, их эвакуировать еще не поздно? Увезти в тыл?» «Всю Россию не увезешь», — со вздохом проворчал бородач. «Сибири не хватит, мать нашу Бог любил». Выйдя из здания, сели на лавку покурить. Дмитрий не унимался, не знал, каким разговором унять разболевшуюся душу. «Третьего дня еще, — прознали мужики, — спецы из НКВД вздумали с колокольни божьи часы снимать, куранты по-научному. Их еще в том веке, когда церковь ставили, плавские купцы из Европы выписали. Кажись, у самого ерманца и купили-то, за золото, ясно дело». Как эти часы водружали на колокольню, никто, конечно, и не помнит, давнишняя канитель. А вот как их спускать с божьей высоты будут, интерес великий. Весь, почитай, город сбегся, как в 30-м годе, когда антихристы колокола сбрасывали. Но в колокола наша власть не трезвонила, телефоном да радио обходилась. Поразбивала их, и никакой жали. А тут часы-куранты, цивильная машина-механизм. По ним народ за временем следил, по ним человек жил. Просыпался, работал, спать ложился, рос и в свой час помирал. Как ни толкуй, а часы любой власти служат, так и наши, курантские. За ними приглядывал умелец с завода Тимоха Пукальцев, знаменитый здешний бас. Он что тебе колокол, когда-то на клиросе певал? Так вот он-то и заводил часы каждую неделю, держал их в нужной работе. Да недолго после снятых колоколов куранты своими звонами честной народ тешили. Запретили ходить им. Через Тимоху, конечно. вызывали его куда надо, стращали, просвещали, уму-разуму наставляли, даже в кутузке по неделе держали, чтобы религию, опиум, значит, не разводил в здешней округе. Но без него часы с недельку помолчат, попечалуются, а выйдет Тимоха, опять время на ход пущается. Ведь наши куранты, ежели по чести ценить, под стать главным тем, что в Белокаменной, даже четверти отбивали. Но, видно, не судьба им вечно звонить. В 37-м окончательно стоп-ход часам дали. На этом румбе и зашла силушка пружинная. А Тимоху словно на войну увезли. С концами, царство ему небесное. Старик под бородой поскребся щепотью, перекрестился. Мозговитая башка был чудо-бас-голос. И времени верный ход давал, и светлую песню спел себе и людям. Лютов, слушая стариков, будто забылся, где он и каким лихом его занесла сюда война. Так вот, мил командир, по-свойски толкнул Митрий плечо Лютова, словно побудил его. Побрел и я поглазеть, как будут снимать наши куранты. Подошел к колокольне, чую, оторопел наш народишко. Не то что слово сказать, совет какой дать спецам, никто не дышит. Понатянули, значит, канатов стальных и веревочных, и слег покати, и лесенок ступенчатых понагородили, все чин-чином. Стали мороковать, что делать дальше. Так и этак прицеливались спецы, поговорили, полаялись меж собой, взлезли на колокольню. Подкрутили, поотворачивали крепеж всякий. Чуть ли не на горбах держат махину часов, не в моготу уже. А когда вся мощь вышла, у начальства, что стояло внизу, запросили совета, что и как дальше. Не выходит по задуманному-то. Начальники меж собой толковать стали. Энквидисты с милицией, как всегда, тут. Заставили народ попятиться, чтоб не слыхали секретного разговора. Когда стало видно, что у спецов ничего не выходит и сил не осталось, чтобы часы на место поставить на крепеж, один из начальников дал фуражкой отмашку «Бросай, раз мочи нету». В ту секунду и грохнулись наши куранты. Даже земля охнула. Вдребезги ни вашим, ни нашим. Народу велено было расходиться. Проводив начальство, ушла и милиция. Ребятне с опатой, ясно дело, вольница вышла. Тут же поотломали стрелки с часов, они паршину длиной. Повыгнули их в шашки-сабли и в чапая играть. Вот такая, мил командир, эвакуация вышла, мать нашу Бог любил. Нет, я свои машины ни немцам, ни своим не отдам. Тут моя жизнь начиналась, тут пусть и конец ей будет. Бородач выколотил о черный ноготь трубку и ушел к работающей машине. Кипятливый брательник-то ваш, для поддержания разговора заметил Лютов. Ухмыльнувшись, младший помотал головой. Всю жизнь такой. Ему все Цусима мерещится, будто он и не сходил со своей канонерки. А с машинами так и так что-то соображать придется. Одну мы вчера остановили... Вторая свою заправку дохлебывает, последнюю бочку топлива. Да и эту бы глушить надо. Но просят. Больница вот. Там полевой госпиталь развернулся. День и ночь доктора воюют. Без света никак нельзя. Раненых сказывают более, чем живых и побитых. Еще из типографии бабенка прибегала. Тоже энергию дай газету допечатать. Хоть и не патроны, и не сухари, а для духу и газетка нужна. Хотя бы для утехи начальства. В теперешней заварушке-то в голос не соврешь, люди осекут. А на бумаге ври-валяй, стращай да призывай. По газеткам судя, немцев-то мы миллионами кладем да изматываем. А он, знай, валом валит, не судом прет. Вот уж всем, видать, на Москву навострился. Поди, останови изверга. Не уходи, Лютов, до вечера, у стариков нашлось бы еще что сказать. Так много наболело на их душах и за долгую жизнь, что прожита ими, и за нынешний еще неполный день. артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из тысяч грозных батарей за слезы наших матерей огонь, огонь, огонь. Так близко вдруг грянула песня, словно с неба свалилась она или снесло ее ветром с горы, на которой стоял роскошный дворец, хваленый стариками княгини. Там же рядом высилась и разоренная без колоколов и курантов церковь. Приглушив разговор стариков и рабочий шум машины, песня, грозные и огневые ее слова, сбили лютого с мирных чувств и дум и снова поставила его в солдатский строй. Уже не помнится, когда он слышал подобные песни, когда пел их сам. «Это курсанты глотки дерут, строевой шаг отрабатывают», — пояснил машинист опешившему лейтенанту. «Во дворце-то полковая школа младших командиров располагается». «Тут что же, артиллеристы обучаются?» — со смутной радостью спросил Лютов, все еще считающий себя причастным к этому роду войск. «Да нет, не бомбардиры они. Чистая пехтура», — принялся объяснять вновь вышедший из машинной бородач Дмитрий. Он вновь набил трубку, чтобы отдохнуть. «Сами-то солдатики — пластуны, а песни поют те, какие побойчее, с которыми не так страшно. Про танкистов, про кавалерию и тачанку. Даже про летчиков иной раз шпарят. Все выше и выше». А самим не сегодня-завтра в сырые окопы идти, а не в небо лететь. Такая уж их судьбинушка. Не они первые, не они последние. С самой финской компании распевают оглашенные. Вот уж года два, как по велению наркома обороны в княгинском дворце военшколу расквартировали. До нее там и ребячий пионер-клуб сорганизовался. Детишки пели, плясали, музычили, картинки чирикали, рукодельничали. Отбою от них не было, потеха и только, и родителям покой и радость. Но вверху посчитали, Красная армия для страны важнее. Казарма, куда тебе получилось, словно для царских юнкеров. Белые колонны попереди, каменные львы у подъездов, бородатые силачи, крылечные козырьки держат, фонари на лепных столбах. Ну, чистый Петербург, мать нашу Бог любил. Да только начальству все эти барские причуды антисоветчиной показались, потому как наши красные армейцы должны нести службу в условиях пролетарской революционности. Ну и пошло-поехало. В одну неделю всех силачей посшибали и львам морды посворотили, мраморных ангелочков и херувимчиков всяких, чтоб по расписным потолкам летали, и тех пожарными баграми поздергивали. А во дворе, где детишки на клумбах цветочки разводили, да на лужайках в потешке играли, натрамбовали строевой плац. У задней стены чучела наставили для штыковых упражнений. Длинным кали, прикладом под скулобей.